Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 1 июня 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Константин Зеленин. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Подмосковья. До новой исторической эпохи осталось 156 дней. Так, вот у нас сегодня новости. Сейчас я хотел... Ну, давай, наверное, пока покажем прогулки. Вот тут с Красноярска, сейчас вот первая фотография у нас, да, это с Красноярска. Там в воскресенье вот нарисовали на машине у представителя Навального Н, а у нашего, значит, так сказать, куратора нарисовали В. Но я так понимаю, что это сделали правоохранители. Представляете, вот до какой степени они измельчали. Они ничего сделать не могут. Ну, потому что как они установили, что это от Навального, вот сделано одновременно. Понимаете? То есть, это те, кто может установочные данные взять. То есть, там, если взять лохов каких-то из нода, там, из этого серпа или как его там, они навряд ли могут это сделать. Ну, нет, вполне я допускаю, что это делали они, но как бы приказ давали или ФСБшники, там, или полиция, там, МЭшники. Ну, это очень смешно. Почему? Потому что, ну, это вот, когда говорят, вот, видите, они способны на что? Вот на что они способны? Ну, нарисовать вот такой, как в том анекдоте про грузина. Молчи, отойди от машины. Молчи, отойди от машины. Говорит, дядя, да я что, я отойди от Мерседеса. Я его что, помну? Помну, хуй написать будешь. Вот это вот приблизительно то же самое. Помну. Вот, так. Это люберцы, прогулка, так, ага, это тоже люберцы. Когда, Вячеслав, будем за 7 часов? Да, кардиология в люберцах, видите. Да, Сочи. Так, что-то все, больше фотографий нет у нас пока. Так, еще что ты говоришь про кота? Я говорю, кота будем за 7 тысяч лайков пока. Да, запросто. Если объявление, если мы сегодня набираем 7000 лайков, показываем кота революционного. Революционного. Еще хотелось бы сказать о том, что мы подавали уведомление 29 мая в 13:10. Вот Вячеслав сейчас его продемонстрирует. На митинг. К сожалению, я опять забыл, на какой площади. Не, ну как на какой площади? Где этот, этот, как он, господи, Триумфальная площадь, да. И площадь у памятника Маяковскому. То есть это где стоит Юрий Долгорукий. Сегодня позвонили мне из префектуры, я так понял. Сказали, что мы можем вас загнать в стойло в Сокольниках. На что я отказался. Они сказали, какие у вас еще есть пожелания. Я сказал, либо Манежная площадь, либо памятник князю Великому Владимиру. Они сказали, это объекты ФСО, и туда мы разрешения не выдаем. Я сказал, ну, значит, все, собственно. Поэтому я также призываю всех, у кого будет время свободное, сходить 12-го на несанкционированный митинг, посмотреть. И сказать всем людям, что нам там митинг не согласовали. Посмотреть, все, да. Приходите и, да, говорите, ребята, нам тут митинг не согласовали. Ориентировочно там в 2 часа мы собираемся, для того, чтобы всех предупредить. Мальцев без мат, как Навальный без документов. Нет, ну я же анекдот, как я мог бы анекдот вам рассказать, если в 10 ключевое слово написать будешь, да? Еще я прошу с Ростовской области адвокатов для Лидии Александровны по, как он, никель там, да? По никель добычи, телефон меня просят указать. 8-951-540-98-29. Лилия Александровна. Ей нужна помощь адвокатов ростовских. Да, и у нас соратник из Североуральска приехал. Вы нам напишите, есть кто-то, вот кто сейчас в прямом эфире смотрит Североуральск, он говорит, что таких людей нет там. Ну, по крайней мере, он не знает. Там проживает 30 тысяч человек. Мы бы хотели связаться с кем-нибудь, чтобы, ну, чтобы как бы домик друзей был. Еще нам принесли оружие пролетариата тоже. Мы вот так, а мы покажем, когда будет. Там у нас будет тема, да. Троллей очень много было по реновации. Я очень удивился. То есть вот я давно уже не писал в Твиттере. Тут я написал. Ну, в смысле, туда просто пересылали какие-то там фотографии, видео, мои помощники. А здесь я опять начал писать сам. И обратил внимание, что вот все, что связано с Путиным. Раньше на Путина кидались тролли. То есть они были специально заточены. Как только ты тронул Путина, они все набегали. Сейчас нет, ты можешь что хочешь говорить. реноваться, все. И там, как он может против реновации, когда тут нас из бараков выселяют? Какую-то херню. Это тот Мальцев, который обещал людей спасти там, это что-то там в бараках. Ну, бред такой, который несут неподготовленные тролли, но как бы за деньги. То есть, которые не знают, с кем и с чем имеют дело, но работают за деньги и работают в конкретном направлении. То есть, все, что касается реновации, должно ими обеляться, говорится, что это хорошо, и все, что касается против этого, это должно быть все плохо. Вячеслав, так. Вот здесь вот в чате Игорь Гудвин спрашивает. Вячеслав, о рифкоинах разъясните людям. Это индульгенция для путинских в том числе? Тоже вопрос. Не, ну, относительно. Мы об этом, кстати, как-то и не подумали, вот если так по-честному. Мы, когда думали про эти рифкоины, главная идея была какая? То есть, что-то дать людям, которые нас смотрят, да, которые являются сторонниками, соратниками, которые в городах там и весях что-то делают, да, и тем, кто и так нам жертвует финансы на нашу деятельность, да, чтобы просто как-то у них осталось что-то, ну, чтобы не вести журнал учета, вы понимаете, что это небезопасно для людей, потому что могут какое-то давление оказывать, а тут нет никакого, в общем-то, журнала учета, мы же не собираем личные данные. Кроме тех личных данных, которые так ГБУХам известны, это наши соратники, которые выходят на прогулку и никого не боятся, и дай бог им здоровья. У нас на сайте появился раздел «Телефонная книга». Появился уже или еще нет? Ну, в процессе. В ближайшее время появится. Где можете координаторы прогулок, соратники, которые не опасаются высвечивать свои данные или те данные, которые уже и так высвечены. Ну, что нам интересно? Нам интересен ваш e-mail, который вы отправили на сайт NoCo. Ты скажи про эти рефлоны, ты хотел сказать. Давай, бери стул. Ты скажи, как там регистрироваться, что делать надо. Мы должны понять еще, что эти рефлоны... Пишет, так... сайт с рефлонами лежит. Нет. Нормально, я только что проверял. Секунду, дайте скажу. Эти рифкоины, эти же рифкоины, пойдут на оплату по... Еще. После революции у нас планируется наказание власти имущих. Как? Ну да. Иллюстрация. Иллюстрация. Да. То есть во время иллюстрации также будут учитываться эти рифкоины, и они пойдут в счет... То есть ты имеешь в виду индульгенции будут, если... Я думаю, что сколько бы рифкоинов не заказали Шуваловы, они не откупятся никаким количеством. Не, ну у них тут проценты в любом случае больше, чем везде. Ну да, да, да. Если он сюда нам загонит, то мы... Ну да, согласен. Ни копейки не дадут. Нет. Ну, в общем, технические подробности работы сайта. Значит, если у вас случаются какие-то сбои при... получение счета или что, мы эту ситуацию отслеживаем, это происходит иногда сбои в работе почтовых сервисов, вот, эти ситуации сейчас на данный момент уже исправлены, сайт не лежит, все нормально, все работает, вот, вы можете зайти, также вот там в меню нажать, запросить счет, посмотреть, сколько у вас на счету, значит, еще один момент такой, что те, кто люди, кто не знает, не помнит свой, когда он подписывался на канал, вот, значит, можно, ну, примерно на год меньше указать, ничего страшного от этого не будет. Да, в общем, вот такие подробности. Да, Забуханный Бухарь мне пишет. Вы собирались сломать судебную систему в России, ну что сломали? То есть он вспоминает про саботаж. Да? Ну, саботаж, во-первых, не закончился, а во-вторых, волна пока не идет, надо отметить. И мы каким образом действуем? Я поясню. Ну, если вы смотрели фильм «Газонокосильщик», то там в конце первой серии момент, когда само здание заминировано, где этот газонокосильщик, он из тела уже вышел, зашел в систему, а система локальна, и из нее нет выхода в мировую систему. Да, и вот он там открывает, пробует, а там нет выхода, нет выхода, нет выхода, нет выхода, нет выхода. И вот он пробует. Ну и в конце концов он нашел выход, как потом в конце становится понятно, когда звонят все телефонные аппараты. Так и мы сейчас, мы также ищем вот эти выходы. Вот так нажимаем, какой выход есть, пока, в общем-то, что-то открывается. Вы же сами видите, что-то не открывается. Но мы на этом не остановимся. Сейчас 12 числа пройдут мероприятия, и дальше будем пытаться устраивать саботаж. Это же нормально, это же форма политической борьбы. Так что нет тут ничего такого особенного. Татьяна Пришанова в чате пишет: чихать на Виконе. Мне нужно лишь, чтобы у меня не отняли дачу, а у моих родственников в Москве квартиру. Их дом попал под реновацию. Понимаете, вот эти проблемы. Ну что, новости? Еще секунду. Не получится ничего. Революцию надо готовить в тайне. А так вас по одному переловят и передушат. Вот 120 тысяч, 129 900 в тайне нас переловят и передушат. Вот вы шутники на самом деле. Вы головой-то думаете немножечко. Не, вы понимаете, ситуация какая. Вот когда что-то готовится в тайне в современном мире, когда даже Трамп не может ничего спрятаться, вот тогда, да, переловят и передушат. А когда все совершенно открыто, ничего с этим не сделаешь. Вот еще раз предлагаю вам подписаться на канал «Артподготовка». Указать свой почтовый ящик на сайте Рифкоинов, она третья ссылка сверху. Поставить лайк. Мы сегодня, если наберем 6000 лайков, покажем революционного кота. Там Рифкот уже его обозвали. Рифкот. Также нажимаете ссылку поделиться. Делитесь в соцсетях всем видео. Под видео в описании можете задать вопрос в прямой эфир. И у нас обновлены все платежные системы. Сайт еще раз, то есть канал называется «Артподготовка» большими буквами латиницей. Также задавайте вопросы в чат, мы их читаем и отвечаем по возможности. Сегодня день защиты детей, мы об этом еще поговорим. А так вот, вброс новости: каждый третий россиянин одобрил физическое наказание детей. Ну, в России каждый третий считает, что Солнце вращается вокруг Земли, в общем-то. Земля плоская. Да. Ну, насчет Земля плоская не знаю, но наверняка кто-то думает. В Омске школьник спас двух девочек и мужчин, утонувших в РТШ. Я так понял, что вот Ергин, 16-летний подросток, он помог мужчине, который... упали две девочки в воду, за ними прыгнул мужчина, и там высокий парапет, он не мог выбраться. И вот подросток тоже, он с друзьями был, прыгнул в воду, помог девочкам выбраться, и потом... Значит, вот мужчина тоже с их помощью выбрался. Ну, слава богу, что есть такие у нас молодые люди. Я надеюсь, что они с нами, дай бог здоровья. Как раз в день защиты детей, в общем-то, этот подросток показал, как надо защищать детей. Как это ни странно. Да, и показал взрослым, которые сейчас там сидят на экономическом форуме, лясы-балясы там, а на самом деле... Вот они тоже сегодня говорили про защиту детей, но я что-то не знаю, чтобы они кого-то защитили. Собачек своих они защищают, возят в бомбардиры. Хорошо, вопрос. Почтовый ящик для регистрации любой, но просто вы понимаете, что Майл принадлежит Бурхановичу, а он очень часто бурханит, поэтому не все так безоблачно с ним. Минобороны объявила причину крушения Ту-154 над Черным морем. И это вообще атас, я извиняюсь за такое выражение. Виноват пилот. Вот для того, чтобы сказать, что виноват пилот, расследование шло полгода. Лет неделю нужно, как максимум, наверное. И представляешь, то есть мы вот знаем, но вот потом, скажем, вот эта вот вся интрига, как-то она наводит на определенные мысли. Что-то они очень серьезное скрывают там, а что непонятно. То ли там ехал кто-то не тот и каким-то не тем образом он погиб. Ну, в общем, все очень и очень странно. Забавно, что не техничка аэропорта, с которого взлетал самолет. Ну да. Замглавы МВД назвал правомерным задержание мальчика в Москве. Да, ну вот продолжение про мальчика. И вот замминистра внутренних дел Игорь Зубов назвал это правомерным. Обратите внимание, не министр. Почему о таких вещах говорит замминистра? И мы всегда видели, что замов в России принято посылать говорить самые неприятные вещи, да, за которые потом можно получить по башке, ну или в дальнейшем придется отвечать. Поэтому вот сказал замминистра, и из этого следует, что в общем-то там тоже неоднозначное мнение. Генсек ООН, мировое сообщество должно реформировать организацию. Ну, это как ни странно, вот меня все время прикалывают, говорит, вот Мальцев сейчас скажет опять, что он об этом говорил. Да, мы об этом говорили, если вы помните о том, что ООН, в общем-то, доживает последние свои деньки в том виде, и если генсек сегодня заявил об этом, но я думаю, что мысль эта пришла не сегодня. Если он, я не думаю, что он сегодня проснулся так и говорит, а давайте отреформируем тут. Наверное, он посоветовался как минимум там, с основными странами-участниками, по крайней мере, с постоянным членом Совета Безопасности посоветовался. И, наверное, большинство сказали, надо реформировать. Но это было видно еще до той сессии, на которой выступил Путин. Мы как раз об этом, помните, тогда накануне говорили, что если сейчас вот на этой юбилейной сессии будет принято решение реформироваться, это будет логично. Если будет затянуто, то дальше вот не знаю, что может получиться. Ну вот так оно и произошло. Кремль не видит альтернативы Парижскому соглашению по климату. Ну почему? Ага. А его можно просто игнорировать и все. То есть имеется в виду, что Трамп решил выйти из соглашения по климату, который, кстати, никого особо ни к чему не обязывал, санкций там нет. Да и сама, в общем-то, не, я очень ратую за экологию и всегда боролся, но могу сказать, что ни разу в жизни мне не доказали, а я очень хотел, чтобы мне доказали, что парниковые газы, которые там выпускают коровы, и которые там выпускают из холодильника, да, фреоны там, и которые из аэрозолей вылетают, они воздействуют на атмосферу таким образом, что она прям гибнет, эта атмосфера. Я понимаю, что вся человеческая деятельность, все горнообогатительные комбинаты, которые дуют, не знаю, что, даже наше химическое оружие, даже, я не знаю, ТЭЦы, коровы, кто хочешь, все вот вместе, мы все равно находимся за гранью учета, то есть менее 1% воздействуем мы на экологию. Вулканы воздействуют на экологию, как подсчитали, я не знаю, не спец, на 7%, да? А на, ну, на климат я имею в виду, не на экологию, на климат, я ошибся. А в общем-то основной, конечно, это солнце. И какая-то небольшая там, небольшое пятнышко на солнце, оно влияет гораздо больше, чем все остальное. Поэтому, ну, это сложный вопрос. Я думаю, человечество еще долго будет это все рассчитывать. Как, это не так просто, как с этого этилсвинцом тогда, помнишь, со свинцом. Ну да, и даже отсутствие этого пятнышка также будет влиять. Да. Наши ученые уже посчитали, самое... вероятность наступления за последние 15 лет ошиблись на 2%. И всегда учитывают количество поголовья животных при создании прогноза климатического до 10% человеческой деятельности. Очень влияет. Ну не знаю, мне никто не доказал. Я видел разные всякие графики, но что-то... Вот любого вулканолога ты спроси, и они очень скептически к этому относятся. Маск пригрозил покинуть Белый... Это не значит, что этим не надо заниматься. И Россия даже и без Путина подписала бы Парижские соглашения. Маск пригрозил покинуть Белый дом в случае выхода США из соглашения по климату. А он каким образом покинуть Белый дом? Он не является президентом, но зато во всех там советах находится. И вот он так жестко заявил. 44 мигранта скончались от жары в пустыне Сахара. Да, ну вот сюда они не дошли. Здесь бы они от холода умерли. Ну, а вообще, так, может быть, опять скажут, Мальцев прикалывается. Ну, видите, вот мигрантов уже погибает столько, что там по 2000 тонет. Да, теперь вот еще от жары погибает. Там еще какие-то будут климатические там, и погодные условия, от которых будут гибнуть. И вот это как раз тот вопрос, который бы стоило решать ООН. То есть, ну, может быть... Той организации Объединенных Наций, которая будет реформироваться. Да, если она отреформируется таким образом, что сможет решить эти вопросы, то значит все нормально. А если и отреформируется и такое будет продолжаться, ну значит что-то в датском королевстве не так. Да? Прокуратура Чечни вступила в борьбу с Шарли Эбдо. Вот этого делать было нельзя никогда вообще. Ну то есть там кто-то, наверное, подумал и все-таки... бросился в бой, дайте мы защитим нашего Рамзана. Вот, ну, и вот теперь потребовали заблокировать сайты с карикатурами, а то кто-то вдруг увидит карикатуру на Кадырова. Я думаю, пусть Рамзанка не берет, что попало, будет на нем карикатуры рисовать. Россияне стали лучше относиться к Кадырову. Вот видишь, ты к ним не относишься, к тому количеству россиян, которое стало, вот, по данным социологов, у 15% респондентов Кадыров вызывает уважение, у 10% симпатию, и еще 33% относятся к нему нейтрально, безразлично, а 24% не могут сказать о нем ничего плохого. То есть, а знаешь, как нужно в таких случаях брать интервью? То есть подходит такой в кавказской одежде с кинжалом так, и говорит, знаешь, да, дорогой, как ты относишься к Кадырову? А тот говорит, испытываю симпатию. И все нормально. Да, да. Что читать? Это у симпатии еще не каждый додумает сказать. Здесь пишут, я буду писать капслоком, пока не увижу котика. А мы его не покажем, пока не увидим 7000 лайков. Поэтому старайтесь. Среди ликвидированных на Филиппинах исламистов оказались чеченцы. Ну, это логично. И это надо же понимать, что это не потому, что чеченцы мусульмане или исламисты, а потому что, ну, чеченцев дома очень плохо живется в Чечне, да, и по всему миру они рассеялись. И сейчас, наверное, наиболее народ, который наибольше выезжает из России, ни один другой народ больше не бежит, да, и расселяется по всему миру. Понятно, что люди, которые вырваны с собственной земли, которых разбросали по всему миру, они будут попадаться куда угодно и в самые неприятные истории. И с точки зрения криминологии, в общем-то, это объяснимо. И для того, чтобы, ну, исламизм в России, я имею в виду боевая его часть, то есть такая реакционная, да, которая устраивает там террористические акты и так далее, чтобы ни в России и такого исламизма боевого не было, для этого не надо решать вопросы в Сирии, а надо решить вопросы в Чечне. Не надо защищать мигрантов там каких-то, которые бегут из Сирии. Вова, лучше как-то решить вопрос, чтобы из Чечни не бежали. Но пока вот там такая ситуация, оттуда будут бежать и скакать, и я не знаю, и улетать, и уползать, и как угодно. ВВС Филиппин по ошибке нанесли удар по своим войскам. Ну что ж. Бывает, тем более туда Дутерте приехал, который встретился с Путиным. То есть, встретился с Путиным, все пошло не так сразу же. Бей своих, чтоб чужие боялись, да? В Гданьске пьяные поляки, поляки атаковали дом с гастарбайтерами из Украины. Это вообще жесть, конечно. На самом деле это было ожидаемо, работы все меньше и меньше, и агрессия прежде всего к приезжим всегда выплескивается. Ну здесь нет, здесь так исторически. Вот те... как бы отношения, может быть, на каких-то этапах не очень хорошие между не народами вообще, да, а между политическими течениями на Украине и Польше. И сейчас я думаю, что точно так же это используется определенными людьми. И я вполне допускаю, что сейчас это будет раскручиваться. Мы видим, что и на Украине всплески антипольских настроений, и в Польше, и там и во Львове даже, который вообще всегда отличался тишиной. Турчинов назвал условия окончания войны в Донбассе. И вот я по поводу этого сегодня читал ВКонтакте, была картинка такая, что война в Донбассе закончится тогда, когда в Киево-Печерскую лавру доставят мощи Путина. Так. Я тут прочитал. Смешной, да. И он, вот Турчинов, считает, что война с Донбассом закончится в день взятия Москвы ВСУ. И много поэтому оттянулись в интернете, посмеялись. Но на самом деле нет ничего смешного. И он, в общем-то, говорит вещь, которая с философской точки зрения абсолютно понятна. Ну, если только точно не называть ВСУ, он же имеет в виду, это вброс такой, как бы, кичуха такая, да, а на самом деле так оно и есть, то есть война в Донбассе закончится, когда поменяется власть в Москве, и поменяется власть не на вот пропутинскую, то есть не придет преемник, да, то есть он указал на Москву, я с ним абсолютно с этим согласен, потому что ноги растут отсюда, и вопросы нужно решать здесь. Еще хотелось бы одно объявление, наш соратник по имени Надежда, который ведет региональные новости, скоро будет в Нижнем Новгороде. Ребята с Нижнего Новгорода, ваши контакты все там за 7 печатями, поэтому я прошу вас позвонить на 8-95-32-05-11-17 и сказать, где вы там можете встретиться и при каких условиях. Нафтогаз сообщил об отмене требований Газпрома с Стокгольмским трибуналом. Да, там в Стокгольме прошел трибунал, который в России... написали, что он принял промежуточное решение и так далее. Никакого промежуточного решения. То есть, что значит промежуточное? То есть, то, что они могут обжаловать. Да это любое решение. Можно обжаловать, пока тебя не расстреляли. Можешь обжаловать кому угодно. Там, да, да. Хоть ВОН, хоть турецкому султану, хоть Господу Богу. Всегда есть определенная инстанция, которую можно обжаловать. Да? Так вот... интересно тем, что Стокгольмский трибунал принял решение, что вот тот вариант «бери и плати» не работает, да, что это незаконно, и что цену необходимо установить заново, начиная с 2014 года, то есть пересчитать. Сейчас неизвестно, кто кому останется должен, потому что мы понимаем. И тогда мы говорили, что «Газпром» ломит несправедливые цены, поэтому было выгоднее вообще через Польшу газ гнать назад. То есть для Украины была специальная цена. А раз так, значит, ну, я думаю, у «Газпрома» будут определенные проблемы. А вот Миллер заявил, пусть попробуют там отобрать газ, потому что понятно, что «Газпром» платить не будет, значит, Украина будет возмещать тем, что будет газ брать из трубы. Ну, попробует. А что он сделает? Он трубу перекроет. Ну, пусть перекроет. Какие проблемы-то? Вот это вот интересно. Это называется «загрозил мужик попу, я к обедне не пойду». Он торгует газом и говорит, ну, сейчас мы им возьмем и перекроем. Ну, перекрывай. Какие вопросы? И Минюст Украины будет добиваться ареста имущества «Газпрома» в других странах. То есть такая вот тоже интересность, представляешь? Я думаю, что сейчас... И мы говорили что еще давным-давно, что если Украина возьмется в судах решать вопросы, связанные с АТО, и с Крымом и так далее, то по тем решениям, которые получат, могут арестовать все имущество России за рубежом, включая трубы, и корабли, и самолеты и так далее. И это было бы, в общем-то, очень серьезным ударом по путинской системе правления. Путин назвал нетипичное для политиков качество Трампа. Да, и он сказал, что вот нетипично... Он является искренним. Вот сколько я помню, всегда это главное качество, которое указывалось у всех политиков. И говорили, он нетипичный, искренний. Вот всегда. То есть сколько возьми, то есть тогда получается типичное качество. Или они врут всегда, называя кого-то искренним. Вот как? Я не могу понять. США могут предъявить претензии из-за блокирования дипсобственности РФ. То есть там в США заблокировали дипсобственность, дипломатическую собственность. Теперь очень много крика из-за этого. Захарова говорит, компенсацию потребуем. Все прекрасно. Вот вообще все великолепно, кроме одного. Судиться-то придется в американских судах. Все. Не в басманном Захарова, в американском. А там, наверное, бороду выпишут. И причем еще придется там потратиться на адвокатов. Мы это уже проходили, когда Роснефть судилась в английском суде. Помните, 100 миллионов долларов, это наших денег, потому что Роснефть тогда вообще на 100% был госпредприятием, потратили на адвокатов, которые должны были подготовить бумажки. Помните? Они занесли бумажки в английский суд, эти адвокаты, а им сказали, как царю челобитную подаешь, да? Они их неправильно составили, им выкинули эти бумажки, минус 100 миллионов долларов. Можете представить? Просто кому-то заплатили, каким-то архаровцам, они там вот все поперли, написали какую-то фигню, да? Их послали подальше. Вот я к чему? К тому, что 100%, если даже обратятся в американский суд, там, может быть, и было бы решение в пользу России, но они опять заплатят 100 миллионов каким-то чертям, которые задней ногой, там, левой ногой напишут им, и их опять пошлют, скажут, вы что делаете? Путин уверовал в конечность русофобии. Не, ну она конечно, да. Тут мы говорили по поводу мощей святого Путина в Киево-Печерской лавре, ну, да. И все, да, нет, ну... Понятно, что если будет трибунал международный, и на этом русофобия сразу закончится. Как только международный трибунал, а Путина и его шайку осудит, все, не вопрос. Ну или международный трибунал в Москве, да, это очень важно. И вот он говорит, что в некоторых странах русофобия через край хлещет. Это он с руководителем, на встрече с руководителем международных информационных агентств в Санкт-Петербурге сказал. А еще он призвал зарубежные СМИ не обходить молчанием актуальные мировые проблемы. Это очень весело, особенно исходя из той информации, которую дают его телеканалы, «Россия-24» и все такое прочее. Масса информации, которой там просто нет. Она там не появляется. Даже в искривленном виде, в каком-то искаженном, ее там нет, они просто умалчивают. И вот еще интересная вещь. сегодня задавали мне вопрос. Путин рассказал о будущем Курил, если бы они принадлежали Японии. И вот он сказал, что вот если бы Курилы принадлежали Японии, то у них есть там секретные протоколы с американцами, но они абсолютно не секретные. И американцы разместили свои системы ПРО, и тогда там туда-сюда. И, в общем-то, очень все было бы страшно. И вот это единственное, так сказать, получается в его понимании препона, чтобы отдать Курилы японцам. И тут вот странно, ты понимаешь, то есть, ну, вата-то аплодирует, говорит, ура Путину, конечно. И тут следующие его слова, то есть, там явная логическая ошибка, но она сознательная. Он пишет, демилитаризация Курил возможна лишь при демилитаризации всего региона. Итак, Курилы японцам отдать нельзя, потому что там разместятся ПРО. И нет никаких гарантий. А если появляются гарантии, значит, Курилы отдать можно. Ну, так ведь? Ну, об этом же он говорит. Он не говорит о том, что мы не отдадим Курилу ни при каких обстоятельствах. Он говорит, мы не отдаем, потому что... Нет, Вова, ты отдаешь Курилы. И нам ты чешешь по ушам. Ты отдаешь Курилы. А нам чешешь по ушам, придумывая вот эти вот... Ну, не он, конечно, это придумал. Придумали более умные люди. Вот эти уловки, да, софистические такие. Но мы-то в риторике тоже преуспели. Прекрасно все эти вещи понимаем. И логику изучали не на 3 балла, как ты в институте. Поэтому не прокатывает тут. Вот это как раз то, о чем мы говорили. То есть, есть какой-то секретный договор. По этому договору, и мы говорили заранее, прежде чем они встретились с АБ, что они будут... подписывать документы о совместном там, экономическом использовании. А теперь появился вариант, как это вообще все передать. Но для этого что нужно? Для этого нужно, чтобы Путин опять всех переиграл. А как он может переиграть всех? Ну как, ну подпишут японцы там с американцами обязательство, что там будет демилитаризованная зона, и ни в коем случае нельзя там ближе 100 миль там, или там 50-30, я не знаю, подходить на авианосцах, и это мертвому припарку, но это не важно. И власти покажут, смотрите, видите, вот мы подписали, Путин всех переиграл, и теперь на Курилах не будет никаких там этих милитаристов, мы их так отдадим барыгам. Зачем там милитаристы? Путин сравнил хакеров со свободными художниками. Да, что-то вот хакеры его прям сильно сегодня завели. Ну, там его спрашивали про это. Я не знаю, с какими свободными, с Павленским, что он сравнил, который у КГБ поджигал дверь. Ну, возможно, он прав. И он заявил о непричастности государства к хакерским атакам, имея в виду атаки в США. Конечно, не причастны государству, это вообще абсолютно точно причастны хакеры, которые работают на путинское государство. А государство абсолютно не причастно, как и во всех остальных делах. Ну, как, например, в плескании зеленкой там Навального государства какой-то крендель причастен, который является там внештатником агентуры или кем он там является, я не знаю. И также вот эти рисовальщики на машинах. Никто не причастен, да. У нас тут барышня в чате есть, Куя Манси, я, если правильно прочитал ее ник, она тут прям развернула политику такую за лайки, священную войну, говорит, и тролль отсюда уйдите, и все отсюда уйдите, мне надо 7 тысяч лайков, хочу котика. И говорит, в бегущую строку про котика пустите, у нас одни цели, помните об этом. Молодец, спасибо вам. Путин оценил успехи российских мультипликаторов. Не, мы тоже согласны, но я считаю, самая серьезная мультипликационная работа в этом году – это «Маленькая и большая». Это самый лучший мультфильм, если Путин его видел и оценил. Да, я думаю, кстати, он бы оценил, потому что, ну, как-то с его стороны, с его точки зрения, наверное, так оно и есть. Он же понимает, он себя мачо таким мнит. Да. Путин поздравил с днем рождения шеф-повара Пригожина. Да, представляешь, об этом заявил Песков. А потом через некоторое время он назвал это шуткой. Это вот как? Его спрашивают, а что будет Путин там делать? Он говорит, ну сегодня день рождения, значит, шеф-повара Путина Пригожина, будет его поздравлять. Причем я могу даже процитировать, если надо. Вот, сегодня день рождения повара Путина. Путин его сегодня будет праздновать. Ну, вроде, а что тут смешного, да? А потом, через некоторое время, то есть прошло несколько часов, он заявил, что это была шутка. А в чем шутка? Может быть, у них какое-то чувство юмора другое. Может, они действительно нюхают уже такую гадость. Раньше у них чувство юмора вроде... Да, сегодня вроде не 1 апреля. Не, ну понятно, что он сказал, ему видно, там вставили, сказали, ты что там, нюхнул не того. Давай в другую ноздрю. Путин призвал индийский бизнес локализовать свои производства в России. То есть надежда на Китай исчезла, китайцы не хотят жестко, а что-то нужно делать. Людей нет, люди вымирают, территория огромная, свободная, Путин ее хочет быстренько как-то заселить каким-то народом, который не будет революцию устраивать против него, да? Еще на самом деле я новость читал, что наша экономика, экономическая привлекательность нашей страны опустилась уже ниже, чем у Венесуэлы. Да, ну это понятно. У Венесуэлы одна, ты понимаешь, проблема, которая будет решена в ближайшее время. Ну причем, что я подписчикам и таким же непонятливым, как я, понимаете, что в Венесуэле сейчас даже туалетной бумаги нет. Да. Нет, это понятно. Но там есть Мадуро, который в случае улетания да, дает возможность для всего, потому что ну там широкий спектр и для приватизации, и для всего, чего хочешь. А здесь, представляешь, даже при условии, если это не революция, а просто улетает Путин, а вся братва вот эта остается, то практически ничего не меняется, ты понимаешь? То есть здесь остаются Миллеры со своими пакетами, Сечины, все со своими пакетами акций, ну как, какая же будет привлекательность, кто же будет с ними там что-то делать? Здесь вот тщательно напоминает, будут индусы на белых мерседесах по обочинам ездят. Где-то ролик нашумевший, который, ну там, индус сидит в мерседесе и говорит, если ты мужик, то подай на меня в суд. Так смешно это, ну смешно не потому, что там в суд подай или еще что-то, а потому, что он проехал по обочине и призывает каким-то мужским достоинством. Курьезы. ПМФ, то есть это Петербургский международный экономический форум 2017 года, бумажные номерки. Да, и мы от Медведева. А в чем суть? Значит, вот в гардеробе форума давали бумажные номерки. Они представляют, то есть написанные от руки, и все прикалываются, весь интернет, что, представляешь, там собрали со всего мира народ и каждому бумажечку, вот что, чтобы у тебя пальто не уперли. Вот. Как это вынуть номерок у фраера ушастого? Помнишь, в чем фишка-то? В том, что бумажный номерок не вынешь. Тут они, да, он не вытрясается. Тут, наверное, насмотрелись, место встречи изменить нельзя. Скажут, вынут нафиг номерок, у фраера ушастого получит пальто, и мы потом будем разбираться. А тут раз бумажка, ее никак не вынешь, все нормально. Очень интересно. Еще мне... Да, и мы от Медведева, то есть каждый, кто выступал или там как-то разговаривал в кулуарах, каждый считал долгом сказать, денег нет, но вы держитесь. Да? Представляешь? Вот принесли нам тут группа поддержки. Фильм «Он вам не Димон» залили на Порнохаб. Навальный прокомментировал. Спасибо, я его и удалять не собираюсь. Но если вы сделаете ремейк «Он вам не Димон» в соответствующем жанре, то это поможет многим гражданам осознать, что же делают коррупционеры с гражданами России и на чем они вертят их конституционные права. А я вот думаю, что Кадыров, посмотрев, ну, судя по Шарли Эбдо, его направленность, посмотрев Порнохаб, тоже посмотрит фильм «Он вам не Димон». Я думаю, все посмотрят. Светлана сказал, в России нужно перестать жить в долг. Да, представляешь, то есть вот Силанов нам это сказал, или форуму, то есть они собирают форум какой-то и на этом форуме говорят, надо вот так, надо вот так. Силанов, например, Минфина глава, да, Путин, который командует Россией, Шувалов, который вице-премьер, там, Медведев, который премьер-министр, они все рассказывают как надо. Ребят, что вы не делаете-то? Ну что вы не делаете, что кому рассказываете, Мальцеву рассказываете? Я сижу, рассказываю новости здесь, вы тогда уйдите нахер оттуда, уступите место, я сяду и не надо, я даже не буду ничего рассказывать, я буду просто делать. И вот он еще единственный, кто на форуме сказал, что денег нет, он сказал, что они есть. То есть, ну, выделился Силуан. Он сказал, что есть деньги и правило бюджетное и баланс бюджета на уровне 40 долларов за баррель для того, что для того, чтобы база была создана и понятны были условия, важное качество расходов, деньги точно есть. Не, ну мы знаем, что деньги точно есть. Когда ВВП, я имею в виду внутренний валовый продукт, составляет бюджет всего лишь десятую часть, то, конечно, деньги есть. И деньги эти точно не в бюджете. И точно мы эти деньги можем найти и народ употребить для народа, а не для собачек в самолетах. А вот Голодец считает экономически приемлемым повышение пенсий до 2,5 жилищных минимумов. Ура, Голодец! Но Пенсионный фонд России рассказал, что пенсии только будут к 30-му году и будет вот в два раза, наверное, в 2,5 там превышать этот минимальный размер, да, и мы посмотрели, то есть в два раза минимальный размер, это значит в Москве пенсия в 30-м году будет 20 тысяч, в Саратове 12. Представляете, какая прелесть? К 2030-му, это нам они обещают к 30-му году, но не так все радужно. Поймите, это пенсионный фонд, который не владеет деньгами, потому что они все их спустили, они владеют деньгами, но только уже своими, а не нашими. Потому что у них есть машины, у них есть там квартиры, дворцы, бабы, все классно у них. А вот Минэкономразвитие говорит, что роста пенсии не будет до 2035 года. То, собрали, да, экономический форум, говорят, слышат, ну не будет, что там, ну до 35 года ерунда какая. То есть те, которые сейчас закончили институт, они пенсию не получат. Почему? Потому что это они рассчитали до 2035 года при условии, что мужчинам возраст пенсионный 65 лет, у женщин 63, но потом, когда это будет продвигаться к 35 году, то окажется, что с 75 женщины и с 85 мужчины, ну и так далее. В общем, все нормально. Что после смерти. Да. Аккумуляция до того времени съест деньги все. Да, ну естественно, вот Минэкономразвитие прогнозирует, что... Это пишет, реальный рост пенсии, это у них на сайте, будет нулевым. Реальный рост пенсии нулевой. Или пишут, почти нулевой. А как почти нулевой, это я не знаю. 0,001%. Ну да. Шувал, по рублю в год. Шувалов призвал курильщиков бросить курить. Ну, видишь, какой молодец. Ну, бросай курить, вставай на лыжи, да. А многие, я вот могу передать. Мне вчера товарищ рассказывал, что его товарищ бросил курить. Но не потому, что Шувалов сказал, а потому, что Шувалов собачек в самолете возит. У этого человека, у которого трое детей, и у него отключили газ в Пензе, потому что денег нет. Он бросил курить, а работает он в Москве, потому что там в Пензе нет работы. Он бросил курить, потому что денег на сигареты нет. И он, когда думает о своих детях, то он выбирает, куда ему потратить деньги, на сигареты или на детей. То есть, таким путем Шуваловы заставят не только бросить курить, но бросить есть и все остальное, одеваться. Ну, уже многих заставили. И вот Шувалов назвал санкции США инструментом конкурентной борьбы. Да, и что такое? А вся история человечества – это конкуренция народов, кланов и так далее. И что, а они в этой как-то конкурентной борьбе не участвуют, что ли? Они такие миролюбивые, что-то я не заметил их миролюбие. И Шувалов объявил искоренение бедноты большой целью для русских. Это он, наверное, 12 числу говорит. Да. Целью для русских на 12 число искоренение бедноты. Да, я сразу вспоминаю своего земляка Николая Гавриловича Чернышевского, который говорил: право жить и быть счастливым — пустой призрак для человека, не имеющего средств к тому. Да, то есть, когда они говорят, мы искореним бедноту. Ну, вот, и предлагают начать с себя. Нам, они всегда предлагают, Шувалов, а может ты начнешь с себя, может быть самолетик продашь, там детей не будет, собачек не будешь в самолете возить. Вот я для себя записал, бедноту искореним тогда, когда вместо собачек на его самолете будут возить детдомовских детей. Вот тогда искореним бедноту, посадили в самолет, повезли в Сочи отдыхать, например, в Бочаров ручей, да. Когда там не ФСОшники с Вовой будут сидеть, а дети России, которые там, ну, по какой-то причине лишились родителей. И там у них будет детдом, да, они там с бассейнами, со всей этой роскошью. Тогда нормально. Тогда я буду видеть, что это день защиты детей, и что мы боремся с бедностью, и все. А пока это, я вижу, что это уловки, хитрые такие уловки, и наглые. И вот чем эти сволочи отличаются от ельцинских сволочей? Тем, что те говорили, ну да, ну мы сволочи, мы воруем, мы там плохо все делаем и так далее. Но по-другому же ведь нельзя. Тут может вернуться коммунизм, там туда-сюда, вы там потерпите там, и так далее. А эти нет. Эти говорят, там борьба с беднотой у нас там Работающий человек не может себя прокормить. Но спасибо Путину за то, что у нас так классно. Никогда да охренеть, как классно. Нищий, рабочий, нищий человек. Не, причем они между собой разговаривают. И тоже на Путина там, мы же это знаем. Все они, Вова, все они тебя хлебососят. Так ты даже не... Не, ну представляешь, они тебе докладывают. Приносят эти все подслушки, да. Так что... То, что я говорю в эфире, это вообще это вот сотая часть того, что они там про него несут, это вообще просто жесть. Так что... Евгений Филатов пишет, а есть ли смысл сюда писать? Привет из Украины. Евгений Филатов, есть смысл. Россия, смотря что писать. Ну, в чат он имеет. Россия и Израиль заключили договор о возврате добытых преступным путем активов. Ну да. То есть, очень хорошо. Представляешь, это очень... Классный договор, потому что как только мы возьмем власть, Израиль уже никуда деться не может. Он договор уже подписал, и мы будем требовать исполнения этого договора, чтобы все вот эти, которые самолетами возят собачек, чтобы они вернули все, что у нас награбили. А доказать это мы очень сможем легко, причем в любом суде, в любом, я подчеркиваю, даже в английском, в израильском, даже в каком хотят. Да. Пусть подписывают, да, и со всеми странами такие соглашения, с которыми нет, чтобы потом и повыдергали их. Глава Минфина назвал действующие госпрограммы мертворожденными. Ну да, мертворожденные программы. А вот Голикова заявила, что треть госпрограмм признаны неэффективными самим правительством. И что правительство, значит, все вот это вот, само правительство говорит, что институт государственных программ не состоялся. Треть государственных программ, которые сейчас реализуются, признаны неэффективными. То есть, иными словами, должно было сказано, поэтому я устал, я ухожу. Поэтому мы все сейчас вот с этого экономического форума собираемся, уезжаем в Таиланд, а вы тут как хотите, мы там будем купаться. Кто с мальчишками, кто с девчонками, а вы тут живите как хотите, у нас ничего не получилось, потому что мы ебы. Вот, и все, это нормально, и мы бы нормально восприняли. Ну, кто-то бы сказал, мы там в монастырь уходим, молиться Богу будем, грехи замаливать. Тот говорит, я на собачью выставку полетел, тоже нормально. А видишь, они говорят, да у нас ничего не получилось. Ну это ничего, у нас завтра получится. Не завтра, а в 2035. Да, в 2035, но я имел в виду это. Ну спасибо, ребят. 18 лет нам трахаете голову, каждый раз у вас ничего не получается. Каждый раз подходит до определенного момента, вы нам рассказываете, как нужна там монетизация льгот. Потом говорят, нет, ничего не получилось. Потом, как нужны там эти, как они, господи, эти национальные проекты. Потом, вы сейчас слышите про национальный проект хоть что-нибудь? Они что, завершены нам? Кто-нибудь отчитался по этим нас проектам? Хоть копеечку они нам показали, куда они дели? Поэтому они говорят, мы тут майские указы какие-то подписали. Я, наверное, единственный, кто их прочитал, эти майские указы. Там средняя зарплата учителей, врачей в соответствии, то есть должна соответствовать средней зарплате в регионах. Это сейчас 30 тысяч, где это интересно, такая зарплата-то. Вот. И опять ничего. При этом у нас построенный стадион в Питере, при этом у нас построен Керченский мост, ну, при этом у нас построен Байконур. Не Байконур, это. Космодром Восточный. Минэкономики объяснила падение доходов россиян в апреле методологией подсчета. Видите, как? Да, то есть знаешь, о чем речь идет? Да. Не то, что Путин нанюхался какой-то гадости и наговорил, черт знает что, да, понимаешь? А потом, помнишь, как в том анекдоте про Владимира Ильича, говорит, эту поэтическую проститутку Туоцкого не пускайте, он меня в бронированном вагоне напоил, и я 3 часа с броневика такую нес. А газеты написали, Ленин поименил апрельские тезисы. Вот я к вопросу тезисов. То есть Вова там с Земаном с этим наговорил не знаю чего. О том, что там благосостояние неуклонно растет. А Минэкономразвитие, которые заявили о том, что оно падает, ну, они-то как-то заявили то, что на бумаге написано, они не соотнесли это с политикой, они решили, что это экономика. Не, ребята, это политика. А теперь они говорят, не, это вот с точки зрения методологии, если через жопу лобзиком, то вот то, что падает, оно наоборот поднимается. Это они пусть рассказывают в тех организациях, которые импотенцию лечат. Они как пусть рассказывают. Да. Да. Вот да, ну как мы тоже анекдот. Помнишь, когда это же получается, что слышишь ты с Минэкономразвития, а что у нас доходы растут. Он говорит, да ты что, падают? А Путин сказал, растут. Помнишь, как товарищ Прапорщик, как крокодил летает? Да что, с ума сошел, Иванов, какие крокодилы? А этот товарищ полковник сказал, это бывает только низехонько, низехонько. Вот так и здесь. Вот реклама. Здесь вот Энгельс, только как они земляки. Энгельс, каждое воскресенье в 12:00 памятника Победы возле музея. Приходим, знакомимся, общаемся. Подписывайтесь на канал Артподготовка. Можете взять большими буквами, с латиницей, заглавными буквами, ту почту, с которой вы подпишетесь и зарегистрируетесь в Гугле, можете оформить на сайте Рифкоина. Третья строчка под видео. Задать вопрос в прямом эфире. Четвертая строчка. Все платежные системы отмечены. Ставим лайки. Подписываемся на канал, еще раз скажу, и делимся видео. Здесь есть кнопка «Поделиться». Нажимайте на нее и во все соцсети отправляйте донаты. 3256 лайков. 8665 сейчас смотрят, рисуют нам YouTube. Соответственно, 7000 мы показываем рев-кота. А тут мне написали, я Мальцева выше, чем бригадиром на стройке, не представляю. Я вам вот что скажу. Вы, вероятно, очень молодой человек. Когда в советский период выбирали человека, который должен управлять страной, ну или как там, регионом, быть секретарем обкома, например, Саратовской области, то всегда смотрели тот минимум, с чего он начал. То есть обязательно. Если он не был председателем колхоза, командиром батальона, бригадиром на стройке, начальником цеха, то его не брали. Да, это правда. Никогда не брали, понимаешь? Так что вот то, что ты сказал, ты даже не представляешь, как ты мне польстил. Ты просто меня поднял вообще выше крыши. Он думает, он меня опустил таким образом. Ты даже не представляешь. Спасибо. Не ожидал. Кудрин сказал, Россия катастрофически теряет время. Да, и представляешь, крадет это время Путин. Я вам неоднократно говорил, что я ненавижу Вову за то, что он украл мое время. У меня 53 года, я не знаю, сколько осталось, но крадет каждый день, и за это я его ненавижу. То, что они крадут деньги, это все можно вернуть, а вот то, что они крадут время, то, что они не дали России войти в 21 век, то, что они не дают нам внедрять информационный мир, а мы можем это сделать самыми первыми, потому что мы, в отличие от многих, видим, что надо делать. И вот здесь такая власть, это безумие совершенно, поэтому Кудрин абсолютно прав. Но он не прав в другом, он это не соотносит. Ну, может быть, там не соотносит с Путиным. Я вполне допускаю, что где-то в кулуарах он также его шлепает. А вывод он сделал странный. Он заявил о том, что нефтяной сектор Российской Федерации должен быть приватизирован в ближайшие 7-8 лет. И тогда это не будет разворовывание времени. Кудрин, забудь про нефтяной сектор. Нет никакого нефтяного сектора. Все это фигня. Полная фигня. Если ты думаешь, что нефтяной сектор связан со временем России, то абсолютно нет. Это вчерашний день. Застройщики «Сказки для избранных», так называется поселок, в кавычках, заблокировали поселок в Подмосковье. Да. Строители перекрыли единственную дорогу, которая ведет к поселку, поставив на ней шлагбаум и завалив строительным мусором. Ну и вот видишь, тут ситуации Бастрыкин будет разбираться. Интересно, вот «Сказка для избранных» очень... Мне понравилось название, я даже написал, тут пишут, средства массовой информации Подмосковья, сказка для избранных стала кошмаром для жителей. Я пишу, а чем станет в Москве сказка для избранных жителей пятиэтажек? Вот, тоже то же самое. Ну, битва сейчас идет, везде пытаются что-то урвать. Вот Сбербанк с 1 июня снижает ставки по ипотеке. Так. Какой-то Евгений Новик пишет, Мальцев, отдай долг мне, сколько ждать можно. Я приезжай, забирай, Евгений Новик. Я, правда, не помню, но ты же мне напомнишь, приедешь, напомнишь, и все. И будет нормально, заберешь. Сбербанк с 1 июня снижает ставки по ипотеке. Да, и будет теперь там на 0,5% снизят. То есть так было, вот это интересно. Сбербанк, значит, снижает на покупку жилья и в новостройках, и снижение составит от 0,2 до 0,75. А ставки, я напоминаю, 10,7%. 10,7. Ставки, а вот на 0,2 они снизят, и будет 10,05. 10,5, да, 10,5. Вот это и есть русофобия. Вот Путин говорил о том, что в некоторых странах русофобия. Вот самая страшная русофобия — это в России. То есть так как ненавидят русских, так как русские ненавидят своих братьев друг друга, так никто не ненавидит. Вот посмотрите, тот, кто возит собачек в самолетах, Вова, вся эта братва. Как надо свой народ ненавидеть, как надо русских ненавидеть, чтобы так нас мучить, а? И да, и это и потрясающая ситуация. Что-то пишут, Фалкон стартует через 2 часа 50 минут, но вроде 2 раза уже слетал, а 3 раз получается. Штрафы в системе Платон планируют увеличить вдвое. Ну, вот это русофобия. Вот это и есть русофобия. То есть были штрафы 10 тысяч, стали 20. Нормально, да? Станут 20. И Минтранс представит льготы осенью пользователям Платон. То есть это вот то, что, чего добились дальнобойщики. Осенью вам будет льгота. То есть нас, вас сначала обберут, а потом решат, кому там что-то дать. Льготу. Путин утвердил поправки в закон о президентских выборах. Ну, то есть это на 18 марта и там и так далее. Пишут, в пятницу не будет 7 тысяч лайков. Это же очевидно, что у Зеленина в башке. Сегодня четверг, да. Что у Зеленина в башке? В России на время главных футбольных форумов вводится запрет на оборот, я добавлю от себя, ношение и транспортировку оружия. Включая газовый баллончик. Да, ну это как бы... Это позиция Путина. Я напоминаю, в 2013 году, когда его спросили об идее свободного оборота оружия, он сказал, у нас и так проблем много. То есть ни в коем случае и никогда. И, естественно, они очень сильно боятся. Он еще 9 мая издал указ. И этим указом огульно отобрал все. Ну, то есть они издают указы так вот. Подтащили. Он сразу раз подмахнул, а потом они начинают менять. Вот в том указе он всех лишил оружия, ну, кроме, конечно, там спецслужб своих. А тут, конечно, к нему поехали всякие Сечины, там Миллер говорит, что охренел, что ли, ты что, нас-то лишил оружия. И вот он 22 числа подписал, что вот Роснефть, кто там, сейчас я прям прочитаю, Газпром, Транснефть, Роснефть, знаешь, они имеют право ношения оружия, вот все их эти охранники и все этой сатрапии, да, они имеют право носить оружие, ну, потому что они их рассматривают в качестве защиты своей в случае атас, да, и какие-то чопы, не все, а какие-то особые, там, наверное, перечень надо, особо лижущие там различные места. Не, мажущие вот. Жопу вазелином, да. Особо. А и я еще напоминаю, что 9 числа мая, он 9 мая, представляешь, подписал указ. То есть, насколько испугаться-то надо было. Я уж не знаю, что ему там наговорили по пьяни. Он очканул, говорит, давай быстрее, блядь, подписываем. Оружие, ты что там? И у инкассаторов отобрали оружие. Инкассаторы обалдели, говорят, а что, а как? Ну и 22 числа вот вернулись. Сказали, ну ладно, будете ездить с оружием. Представляешь, указом, да, указом у инкассаторов. Каждый сволочь знает, что нет у инкассаторов оружия, можно подходить, бить в дыню, отнимать все это. Ну, то есть, либо толпа инкассаторов должна ездить там с кистенями, с какими-то, с рогатками. Вот. Представляешь, как напугался он. То есть, там памперсы нужно было, это указ о том, что в вводе памперсов для всех, для всей этой братьи. Разрешение к форменной одежде еще и памперсы носить. Что случилось? В МВД призвали к введению в Россию презумпции доверия к полицейским. Да, ну то есть вот такая интересность. Теперь полицейские, все, что говорят полицейские, должно быть правдой. Но мы когда видим, как полицейские работают с нами, по крайней мере, то есть там одно сплошное вранье. Да? Абсолютное вранье, там, начиная от развешивания плакатов у дальнобойщиков на этих... На фурах, до фотографирования, рассказ о том, что это они провели митинг, да, и до протокола по этому административке против меня, да, когда там подписано, все документы подписаны 28 марта, а протокол составлен 13 апреля, а там 3 дня срок всего. Всего 3 дня. А, да, я говорю, а что ж протокол-то вы составили? Так, а они говорят, а мы вот только вас установили. А как же так, 28 числа показания против меня дают, а 13-го протокол. Ну, это пофиг, это абсолютно ни суду не интересно. Но это вранье. Когда в суде спрашивают полицейского, вот кому будут верить, вот как ты мне скажи, адвокат. Один полицейский говорит, нам не давали команду захватывать Мальцева, мы сами приняли такое решение. Другой, причем это начальник говорит, а другой говорит, а я слышал, как, он же не знает, что начальник говорит, а я слышал, как начальнику передали по радиостанции задержать Мальцева. Вот презумпция доверия к полицейским. Кому будут доверять из этих полицейских? Кто старше по званию или кто дольше отслужил, да? Или кто там, я не знаю. Обоим. Обоим? Да. Хоть они будут говорить разные, но верить будут обоим. Безумие полное, вообще полнейшее безумие. Но самое смешное не в этом. Самое смешное, что вот выходит этот Зубов зам и говорит о том, что давайте верить полицейским. Говорит, классно, проблем нет, давайте верить. И тут же параллельно выходит Чайка и говорит, а давайте вернем прокурорам право вести дела против следователей. Понимаешь? То есть такая градация, верит ментам. Но следователи, они главнее, они могут ментов защемить, да? А вот давайте еще и прокуроров поставим над следователем, чтобы такая градация. То есть внутриведомственные интересы все равно у них побеждают. Да? То есть вот он, Чайка, борется с Бастрыкиным и хочет получить, ну там, понимает, что Путину сейчас хорошую не везут, значит, он может подписать что-нибудь, какую-нибудь чушь, да, вот связанную, конечно, с контролем над следователем. Следователи будут контролировать ментов, ФСБ будет контролировать всех их вместе, ну и так далее. Очень, очень хорошо. Сейчас только позвонили из Сочи. Комендант по Сочи был, я так понял, в центре в ЦПЕ. Говорит, что возбуждено уголовное дело. На самом деле не было много времени поговорить. Сейчас адвокаты наши позвонят, поинтересуются. Но просят юриста, адвоката. Для того, чтобы представлять их интересы. Значит, связаться можно через Андрея, номер телефона 8-965-482-32-45. Город Сочи, Андрей, адвокат. Спасибо. Так, а что, может быть, ты перезвонишь, узнаешь тогда? После эфира перезвоним, мы узнаем завтра. Да, вообще, нет, вы какой статье дело возбудили, чтобы понимать? Ничего не знает, понятно. Фамилия, имя не знает. Вот генерал Наушкин дал обличающие офицера ФСБ Сенина показания по делу Захарченко. Это Наушкин, я так понимаю, находился в Грузии. Как ждал его там, как-то заочно допросили или что. То есть вот он говорит, что этот Сенин, значит, замешан взятки $800 тысяч. Ну, для них это ерунда. Я, кстати, про самого этого Ловушкина слышал интересную вещь. И стоит, я думаю, доверять, что он там скрывается в Грузии, потому что у него жена грузинка. Но это никому не возбраняется. Это как бы... Это хорошо, это более хорошо, чем плохо, да. А вот то, что плохо, что никуда не скрываясь, да, в Москве говорят 2 торговых центра, которые ему принадлежат, и никуда не скрываться, ибо он был там начальником полиции северо-западного, кажется, округа, и говорят, что при строительстве в каждом доме в северо-западном округе, ну, чтобы там мигрантов не трогали, была заложена квартира, а то и больше для Его Величество. Так что вот он нормально там подзаработал. То есть все они, вот эти старшие полицейские чины, миллиардеры, да, такие же, как и тот, который собачек возит. Вот, про некоторых мне рассказывают, что у них реактивные самолеты есть, представляете? Так нормально. А обычные офицеры, да, даже причем старшие офицеры, которые не находятся на вот этих вот должностях, или, да, которые в хлебных местах, да, и которые пашут просто, они не имеют минимума даже. Поэтому я не думаю, что как-то они будут поддерживать этот режим, который даже минимум им не дает. Минтранс может... Нет, даже вот интересно, вот представляешь, вот я задумался, вот этот Захарченко, это Ловушкин, ну, наверное, это Ловушкин не беднее этого Захарченко. Ну, одного порядка, ребята, это полковник, тот генерал, да. У этого, у Захарченко нашли 9 миллиардов рублей, да. А бюджет России, бюджет ВВП России 10 триллионов, погуглите, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, это 1/1000 часть ВВП у человека лежит дома. 1/1000 часть ВВП. То есть весь ВВП России принадлежит 1000 таких человек. Ну или меньшему количеству, но больше денег. Представляешь, вот такие как Захарченко, Ловушкин. Мы их даже не знаем. Поэтому у меня закралось сомнение, что ВВП России 10 триллионов. Ну не может этого быть. Ну как может полковник 1000 часть? Этих полковников здесь как собак нерезанных. Представляете? То есть что-то здесь не бьются цифры. Минтранс может запретить проносить... Западный округ, он пишет. Не северо-западный, западный округ, извиняюсь. Минтранс может запретить проносить самолеты, алкоголь из дьюти-фри. А, прекрасно. То есть в дьюти-фри алкоголь продается, самолет нельзя уйти. А куда его тогда проносить? Тогда смысл продажи алкоголя. Да, выпил сразу, чтобы не успеть опьянеть. Да? Чего у людей в башке? Причем, я помню, всегда в Шереметьево в 90-е годы продавали коньяк Наяк. Это был армянский коньяк английского разлива. Тогда, ну, как бы все армянские фирмы, они легли и начали лить всякую бурду. Вот. А Крохин разведал, он всегда хитрый был, что англичане, ну там у них какие-то дегустаторы особые, они там в Армении нашли реальный коньяк, да, попробовали его, забрали и сами разлили. И у них там было произведено в Армении, там бутилировано уже в Великобритании в таких коробках. Вот он был 10-летний и 28-летний. Причем 10-летний стоил всего $25, а 28-летний 50. И такой зеленый и синий. И вот я, когда куда-то летел, я набирал этот коньяк, представляешь, туда прилетал, потому что я знал, что назад-то я уж с ним, ну, в смысле, назад пойду уже не через дьюти-фри. И я возвращался вот с этими мешками, потому что для меня принципиально было, там у меня огромное количество друзей было, которые любили коньячишко такой, я вот его дарил. Вот, и так что странная ситуация. В России введен запрет на управление грузовиков без российских прав. Да, не только у грузовиков, но также такси, автобусов и так далее. И вот сейчас пишут, что 1000 таксистов не вышли на работу из-за нового закона. С 1 июня вступил в силу закон, запрещающий водителям работать с иностранными водительскими удостоверениями. Все, а у нас они тут все такие. Теперь я так понимаю, вот это то, о чем мы говорили. То есть, когда там 1000 водителей нанимают, им, наверное, в ускоренном порядке будут давать удостоверения российские, будут их контролировать. Наших всех нафиг пошлют. Ну, это будет война с дальнобойщиками в том числе. Да. Ну, да. Они что, не сдадут? АвтоВАЗ сократил более 2000 сотрудников к концу 2017 года. Ну, классическая ситуация. И если честно, я вообще не пойму, мы, помнишь, совсем недавно соотносили работающих на АвтоВАЗе и на Тойоте. Да. То есть там вообще цифры не бьются. Потому что, то есть такое ощущение, что на АвтоВАЗе так продолжать там зубилом и молотком. Выгибать кузовное железо. Минсельхоз сообщил, что запрет на импорт турецких томатов продлится не менее 3 лет. Я вообще фишку не понимаю вот с этими турецкими томатами. Они, Да. Причем они, я говорю, вначале сказали, что все разрешили, потом не все разрешили. Потом Путин разрешил даже больше, чем все, и теперь заявил о готовности продать С-400 в Турцию. Но после того, как турки, наверное, посмотрели, как эти системы действуют там в Сирии, наверное, они не сильно захотят их покупать, ну я не знаю. Кроме всего прочего, Турция страна НАТО. Ну, он НАТО называет своими там чуть ли не врагами, но оппонентами точно, да. И С-400 называют супер там новыми системами. И продавать странам НАТО супер новые системы, которые будут действовать против тебя. Но это странно. Турция сняла ограничения на поставки российской пшеницы. Опять вот такое заявление, мы это уже 4-й раз читаем про снятие ограничений на поставку пшеницы. Первый раз в тот день, когда Путин встретился с Эрдоганом. И что-то они все время снимают, каждый там, наверное, много было таких, как вот во всяких ходилках, там, в игрушках, дверей надо раз там один замок снять, потом другой, как в сказках. Пишут в чате, Мальцев на нашу крысу, ну, имея в виду Путина, завел суперкота, ну, приготовил суперкота. Глава Роскомнадзора выступил против блокировки ТОР и VPN-серверов. сервисов, простите. Да. Ну, я понимаю, почему он выступил. Он тут много чего наговорил, но совершенно непонятно. А выступил понятно почему, потому что навряд ли их смогут заблокировать. Ну, как ты их заблокируешь? Ну, только вот ловить тех людей, которые у себя ставят там этот сервер, да, их там 36 человек, но как только их начнут ловить, их сразу станет больше. Таких, кто у себя это установил. Да, потому что это сразу станет интересно. Да, это модно станет. Аэрофлот возьмет на службу дроны. Да, и мы так подумали, что Аэрофлот возьмет такие суперские дроны, которые будут там в районах Крайнего Севера возить оленеводов там и так далее. Нет, оказалось, что дроны это обычные эти квадрокоптеры, которые будут облетать самолет со всех сторон. И можно будет посмотреть, ну я имею в виду на земле, что у него все в порядке. А до этого? А до этого, не знаю, до этого, наверное, с башни смотрели, да? Да, нет, ну это очень интересно. В общем, есть деньги, надо куда-то их освоить, вот придумывают. Квадрокоптеры. Вот сейчас написали, что в Ватикане, у стен Ватикана взрыв. Несколько хлопков было. Так что вот это интересно. Первый кандидат теологии появился в России. Да, то есть где-то появились какие-то немыслимые технические средства, какие-то роботы. Мы видели, даже в Германии робот-священник появился, а у нас первый кандидат теологии. Ну, протоиерей Павел Хондзинский стал первым в России кандидатом теологии, защитив диссертацию «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского». Ну, может быть, не самая, конечно, мракобесная диссертация. Я уверен, что наверняка он писал ее сам, потому что списать было не у кого. Поэтому еще не научились. А представляешь, если дать возможность этому режиму развиваться и дальше, то у нас докторами теологии станут все. Вот все, кто возит сейчас собачек на самолетах, у них будет модно быть докторами теологии. Но как же, ты кто? Да я доктор теологии, я богословие знаю, видите ли. В чате два вопроса интересных. Бесит эта фразочка Мальцева. Чё там, чё у людей в башке? А здесь полная ясность. С пяти каналов одновременно донаты капают. Такой честный спичмейкер. Прокомментируйте как-то, если это можно прокомментировать. Никаких пяти каналов нету. Донаты капают. А какие пяти каналов? О чем вообще речь? Я вообще не понимаю. Если он имеет в виду зеркала, мы к ним, к сожалению, никакого отношения не имеем, очень к зеркалам, хотелось, а очень бы хотелось, да, они гораздо эффективнее некоторые ребята, нас. Которые ведут зеркала, пожалуйста, с нами свяжитесь, нам нужна ваша помощь. Да, конечно, нам нужно как-то развиваться, поэтому те, кто ведет зеркала, хотелось бы хотя бы вас знать, что ли, как-то общаться, потому что и совет спросить не у кого, вы бы нам хоть посоветовали, мы поумнее были. Мы завидуем вашему. Да, многие гораздо эффективнее нас, мы даем контент, они его продвигают очень хорошо. Поэтому о деньгах, которые человек говорит, я вот сегодня ретранслирую то, что мне сказали во время скайп-конференции люди с мест. Меня спросили, кто будет платить штрафы за людей. И я Стасу Своронину сказал, ты меня видишь, ты знаешь, я заплачу эти штрафы. Да? Вот, а теперь прикиньте, какое количество этих штрафов, да, и сколько здесь денег. И я вам скажу, что мне крепко нужно подумать, где взять их, потому что вот этого точно не хватит. И как уже сейчас не хватает на многие вещи, которые даже просто в регионы куда-то мы посылаем нашим людям, уже не хватает ни на чем. Так что денег у людей становится все меньше и меньше. Да? И если кто-то раньше помогал как-то, так сказать, неофициально, да, то сейчас таких нет уже. 100 тысяч на слуховые аппараты давали наши участники. Да. Поэтому еще... Нет, спасибо, как раз ему мы установили сегодня, как раз кто дал 100 тысяч на слуховые... 98 дали сколько? 98,5, спасибо, да, год прошел. Вот этот по-настоящему человек правильно пожертвовал, то есть, что не раскрылся никак. То есть, так это по-христиански, как спаситель в Нагорной проповеди, в общем-то, да, рекомендовал. Да, все в силе, вы очень разумный революционер. Мальцеву надо платить за то, что он забит дураков умственному разуму. Да, мне не надо ничего платить. Если бы у нас была возможность оплачивать команду, если причем команду во всех городах России, то это было бы очень хорошо. И хотя бы, чтобы люди могли как-то работать, на деньги питаться, детей своих кормить. Ну, совершенно скудно. Никто же не претендует на что-то сверхъестественное. Платить штрафы за все прогулки. Вот мне сегодня Чебоксар для Блинов говорит, вот сократили стоимость прогулки. То есть там оштрафовали их на сколько? На 300, что ли, тысяч. Они там рубились, рубились, рубились. И теперь 10 и сколько-то еще. 10 и сколько-то еще. То есть с такого верха. А? Не, ну понятно, ну кто-то не может не платить. У нее там квартира с детьми. Как она не может не платить? Не, ну это понятно. Дума, Вячеслав, завтра на РЕН-ТВ будут про вас и Навального показывать... Многоточие. Пропагандой занимаются. Типа черным налом берете. Прокомментируйте вечером, пожалуйста, их программу. Хорошо, обязательно прокомментируем. Черным налом берем. Черным налом берем, да. И Госдеп там из Америки, там, не знаю, может, с Лондона Госдеп там какой. Шлите, да. У нас сейчас есть такой... Барбазынищин. Котяка лысыми кошками. Всегда рады, всегда спасибо. Трамп отложил перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Представляешь, то есть, что происходит? Происходит странная вещь. Ну, понятно, что для Израиля принципиально, чтобы столицы государства считали все Иерусалим. Но вот Путин с этим делом согласился. Вроде Америка тоже на это пошла, а теперь вот тянет с переносом посольства. Потому что, ну, это же понятно, там где посольство, там и столица. Барак Обама в чате спрашивает. Мальцев, если бы вы с Путиным оказались на необитаемом острове, и у вас была бы одна винтовка на двоих, что бы ты сделал? Ну, да, патрон тратить нельзя. Как что делал? Не знаю, что сделал. Я думаю, что вот как это не парадоксально, но на необитаемом острове, да, уже да, все меняется, и поэтому не знаю, какой смысл. Представляешь, вот ты на необитаемом острове, какие там перспективы? Сейчас ты этого Путина застрелишь 20 лет, как Робинзон Крузо. Будешь, Аня, так хоть можно ему все время высказывать, говорить, слышь, пенять ему все время. Говорит, ну ты че, вот, ты помнишь, что ты вот там творил-то, а? А так, все, привет. Тогда с попугаем, ну только пиастры, пиастры. Обама купил шикарный дом за 8 миллионов долларов. Ну что можно сказать, имеет право, побыл президентом, обычно у них так, у них президент приходит, копеечная жизнь у него, и потом как он прекращает быть президентом, его везде приглашают, и везде платят за лекции, за какие-то там фотосессии, я не знаю, там. В общем, за все нормально, 8 миллионов, для них, причем это там сумасшедшие деньги, это здесь 8 миллионов, это какой-нибудь там, я не знаю, у Пескова да. Это 20, да. 10 сентября выходит сериал «Двойка» про порно в Нью-Йорке 70-х. Представляешь, то есть, это информационный мир требует порно в телевизор, да, а показать порно не могут, поэтому показывают сериал о том, как в 70-е снимали порно. Вот это вот интересная уловка такая. 10 сентября это будет. В США вывели из ангара самый большой транспортный самолет в мире. Это помимо порно. Вот так он выглядит, этот самолетик. Да, видите, какие люди маленькие-маленькие. Он, конечно, очень здоровый. А вот я никак не мог понять, там две кабины у него. Откуда? Ну, я так понимаю, что управление оттуда и оттуда идет. Вот те самолеты, подобные самолеты, лодки, которые делали различные итальянские в основном фирмы, да, у них по центру была кабина. Одна, да, сверху, тут на плоскости, так, сверху, да, а здесь, видишь, две давай. Кабины, как они будут там управлять, ну, в общем-то, как-нибудь приспособятся. Но это интересно, то, мне что... Мне кажется, может быть, основной пилот и помощник... Ну, да, они в разных кабинах, получается. Нет, там же еще ракета будет подвешена. Да, она в центре, она в центре. Да. Первые скины и фото, одна кабина была, правая. А сейчас вот две, видишь, и будут они... на 10 километров заносить ракетоплан, который пиш, потом будет лететь. Очень хорошо. Это типа не ступень возвращаемая, да? Да, но это вот Пол Аллен, это его фирма. Он один из основателей Microsoft. И он вложился в космос. Видите, нормально. Так ну, что да, каждый в разные вещи. Я вот вчера Костя мне показал, как действует искусственный интеллект. И я подумал, что скорее всего, если они пошли таким путем, то к Новому году они уже создадут искусственный интеллект, как это не печально, а мы опять окажемся. Там интересно развитие. Он показывал на примере игры. Шарик отбиваешь, да. И вот, то есть, то, что через сколько он, через 6 часов. Через 6. Через 6 часов этот компьютер нашел, принял решение, да. Пробить наверх и шарик там. Ну, то есть у него появилось абстрактное мышление. У этого компьютера и, в смысле, у этой системы. То есть это соответствует возрасту ребенка 4 лет приблизительно. Да, ну, появление абстрактного мышления. До 4 лет человек говорит, там Слава хочет кушать, да, Слава хочет гулять. Он говорит, я. Все, он уже абстрагировался. Да. И вот тут интересная тема. Если, то есть, эта система у них продолжает работать и саморазвиваться, то к Новому году, конечно, она прям уже будет гораздо умнее нас с вами. Это то, о чем ты говорил, на их Москве. Вот. Да, да, да. И я очень страдаю от того, что мы-то об этом еще в 90-е годы думали и только говорим, и нет никакой возможности это реализовать, хотя все условия были. То есть было огромное государство с огромными ресурсами, и если бы в это дело вложиться, другие не могли бы в это вложиться в принципе, потому что у них там политическая борьба, они что-то там между собой рамсят, и у них хорошая жизнь, а здесь жизнь фиговая, и здесь нужно было идти семимильными шагами, и эта собака у нас время украла, все украл у нас. Украл будущее, будущее, правильно. На 300 лет мы теперь отстали от цивилизованного мира. Спрашивают, если человек подписался год назад, то с какого числа будут начисляться проценты? Со дня подписки, со дня, когда он введет почту на сайте Рифкоина. Книга Толкина о Берене и Люте вышла спустя век после написания. Ну, я не знаю, насколько была такая книга или не была, но помнишь, мы говорили, что сейчас удивительное время, сейчас появится очень много произведений известных авторов, написанных после их смерти. Вот Толкин 100 лет, видишь, сколько он лет, как помер, это, весь мир воевал, да, а он «Властелин колец» писал. Ну, вот сейчас, я так понимаю, сколько он там погугли, ну, много лет, я не знаю, сколько лет. Давно он умер, да, видите, вот написал новую книгу. Уникально. Происходят вещи очень интересные. Зонд НАСА нашел новые запасы льда на Луне. Это очень интересно, потому что, ну, с точки прагматичной такой точки зрения, с практической, да, это очень-очень хорошо. Уже можно там что-то делать. Если есть вода, уже можно делать все абсолютно. Ученые создали черную дыру в лаборатории. Представляешь, какие молодцы. Правда, она просуществовала 30 фемтосекунд. Ну, я так понимаю, я сколько это не знаю, но думаю, что это очень... мало. Это 30 фемтосекунд, миллионных долей, миллиардной доли секунды. Вот как это. Ну, то есть, да, это, ну, какая разница. То, что я вам сказал сначала, и то, что я сказал теперь, для нас разница небольшая. Но молекула здесь важно. Потеряла более 50 электронов, а затем взорвалась. То есть 50 электронов потерять — это тоже колоссальная энергия. Да, и вот они, я так чувствую, могут доиграться с этой черной дырой. Вот, будет очень весело. В центре Москвы нашли топоры древнего племени, живущего на этой территории 4000 лет назад. Да, вот нам тоже принесли оттуда же такой булыжник. Представляете, булыжник из мостовой на Сретенке. Нет, с Причестенки. Да. Вот, с Причестенки. Он, короче, ну, не факт, что он не принимал участие в... В 1905 году, видишь, у него тут чиркнуто. То есть его вынимали, а потом вставили заново. Вот такой булыжник с мостовой, это орудие пролетариата. А сейчас другое орудие пролетариата. Вот компьютер, самое важное орудие пролетариата. И вот жительница Одинцова сообщила в полицию о преследованиях вампира. Представляешь, то есть она вот приходит. И я мог бы посмеяться над этим, да? Если бы... В прошлом году, как я вам рассказал, мы ехали с Сашей, и тут такая штука пролетела над дорогой. Да, в Одинцов, как раз в Лохино. Да, мы едем такие ночью. Жаль, не было этого регистратора. И штука такая в полдороги, она так из-за забора вынырнула, пролетела над дорогой и улетела за дома куда-то. Да, так что вот... Так что девушка, может быть, не, ну это шутка, конечно. Не, я то, что видел, я видел, что это такое, я не знаю, я не утверждаю, что это был граф там Дракула, да, и так далее. Печать пишет, что у нас уже черная дыра держится 17 лет. Да. Подписывайтесь на канал «Артподготовка» большими буквами, латиницей. Ставьте лайки, сегодня мы даже 5000 не набрали, хотя за 7000 обещали показать революционного кота. Ну, тем не менее, коты остаются с нами. Огромных размеров, причем кота. Ждем 7000 лайков. Я имею в виду не в записи, конечно же, у нас там по 50 тысяч просмотров. Видишь, камешек тоже ничего, народ требует камешек показать. Так, давай. Дождемся в прямом эфире. На нас прочитай тогда как можно быстрее, потому что это мы обещали сегодня быстрее закончить. Можете зарегистрироваться на сайте Рифкоины, задать свой вопрос в прямом эфире, но уже в следующий раз. Также мы добавили группу в Телеграм, просили ребята-соратники. Есть у нас теперь группа в Телеграм. Возвращаемся к донатам. Сейчас обновим страничку. Секунду. Так. Ничего себе, вот видите. Не останавливают Рифкоины соратников с донатом. Елена Круговая, 100 рублей на общее дело. Алексей Шеф, 100 рублей. В Енисейске, Красноярского края ежедневно по воскресеньям проходят прогулки свободных людей. Место сбора у памятника Ленину. Время 15 часов. Присоединяйтесь еще раз. В Енисейске, Красноярского края еженедельно по воскресеньям проходят прогулки. Место сбора у памятника Ленина. Время 15 часов. Город Артем, Виктор и я. С наступлением лета. Спасибо. 100 рублей Михаил, 100 рублей без подписи. Спасибо. Север, 100 рублей. Хунти, привет. Будут ли после нашей победы обращено внимание на природоохранные мероприятия? Варварски вырубаются леса, без рекультивации пополнения лесного фонда. Все загажено, отравлено заезжими варягами. Я думаю, что все леса вернутся к местному самоуправлению. Пользование местное самоуправление решит, что с ними делать. Сибирячка, 100 рублей на нашу победу. Пробный, да, Сибирячка прошел, спасибо. Владимир Чекалин, 100 рублей на корм кошечки, спасибо. Дмитрий, 100 рублей без подписи, спасибо. Макс, 511 на адвоката, спасибо. Иван, 87. 200 рублей окуню, спасибо. 200 рублей без подписи, Иван, 87, спасибо. Роман Треба, 300 рублей. Как вы считаете, не ведет ли Китай свою армию на территорию отдельную по конвенции после... Как вы считаете, не ведет ли Китай на свою... Китай свою армию на территории, отданные по конвенции после начала революции? Ну, не знаю, вот сложная вещь. Если раньше я мог вам сказать четко нет, то сейчас вот у нас определенные постоянно сведения какие-то поступают. Не очень хорошие, я прям скажу, но у нас есть кому нас информировать, поэтому мы все эти вещи будем знать. Китай не настолько, так сказать, маленький, хитрый, да, там, тайный, чтобы мы не проведали про какие-то там замыслы. То есть, в любом случае мы будем это знать. Если я говорю раньше, я четко мог сказать нет, сейчас я не могу так сказать. F.Nansen, 1500 рублей, голодающий по Волжье на Киткат. Влад, 100 рублей, всем привет из Лисок. Георгий Дж. Деж. У Балашова 510, у нас 511. Мент, 100 рублей. ОВД, метрогородок, город Москвы, крышует преступление, наркомания зашкаливает. Светлана, 100 рублей, пробно прошло, Светлана. Андрей С. 200 рублей на наклейки для Питера. Владимир Саратов, Орксин, Сманцеву. Огромный привет, привет от Владимира и Елены, детей. Костян, хорошее фото, жопа ВКонтакте, респект. Светлана, 300 рублей, спасибо, без подписи. Владимир Дронов, 100 рублей по усмотрению. Сварга, 1000 рублей. Слава, я всегда смотрю ПН в записи и на донат тоже всегда отсылаю утром, днем. Для меня главное, чтобы они до вас дошли, а вы обычно озвучиваете тех, кто онлайн смотрит. Горняки с вами. Слава, будем обязательно смотреть за вашими донатами. Младший инквизитор, 100 рублей. Дядю Степу уважаю, все от взрослых до ребят. Встретят, взглядом провожаю и с ухмылкой говорят. Григорий, 511. Знали ли вы генерала Рохлина? Как относитесь к версии, что его убили для предотвращения приготовленного им военного переворота? И что организатор акции в качестве вознаграждения был назначен преемником? Ну, я созванивался с Рохлиным как раз, наверное, в 95-й, наверное, год это был. Писал письма ему относительно войсковой части, ну, полка авиационного, который в Багай-Барановке был. Так, и переговоры вел. Лично так вот визуально не общался. По телефону общался с Рохлиным, что его убили. Вначале я отрицал это полностью, да. А сейчас у меня возникают некоторые сомнения. И очень серьезные. И как-то из разговора со многими людьми я, в общем, делаю выводы, что не все так просто там. Ну, и, по крайней мере, я могу смоделировать ситуацию, как это могло быть, не так, как рассмотрело следствие. Да? То есть, и эта ситуация, так сказать, рабочая. Да? Валентина, 100 рублей, Сережа, спасибо. Роб, 120, на вопрос ваты, что вами хотят развалить Россию, я отвечаю, для этого не надо на нас нападать. Сделайте нефть $12, и Россия сама развалится. СССР так развалился. Вата, сука, тупая. Укражида фашиста Бендеровец. 123 рубля 45 копеек. От нашей кошки Пули, вашей кошки Ладе. Привет из Шепетовки. Спасибо. Спасибо. Светлана, 100 рублей. Удачи. Кназевский. 103 рубля. Вам нужны еще участники на 5.11.2017? Конечно. Да, то как принять участие? Или лучше будет помочь донатами? Путина нужно скорее свергать, пока он не раздал всю Россию в аренду на 100-500 лет. Да, нужны, безусловно, рады вам и вашим донатам. И не ждем, а готовимся. Константин, 100 рублей. Вячеслав Вячеславович, здравия желаю. Вам знакома концепция общественной безопасности? КОП в скобочках. Да, ну, немного знакомы. Вот пишут, закругляйте, Бабаджанян нервничает. Влад, 100 рублей на корм кошки. Влад, 250 на усмотрение. Байкер СПБ, 100 рублей на общее дело. Власовец Руа, когда мы к вам присоединимся с шевронами Руа на рукавах, не убивайте, мы свои. Сегодня все идут против власти Путина. Отлично. Абсолютно согласен. У нас и хоть и у многих разные идеологии, сейчас мы все одинаковые. Нужно понять, что мы перед этим злом должны все объединиться. Лусия, 200 рублей. Давно ждем, уже готовы. Поддержим, поможем, приедем 12 июня. Спасибо. Стас из Бостона, 3000. Здравствуйте, Вячеслав. Главный инквизитор, 100 рублей. Новинки секс-шопа, вибратор Милон С, смазка Мизуля. У нас можно купить без рецепта. Хорошо, нам только ни к чему. Анатолий, 100 спасибо. Рублей. Даешь конкурс кричалок 12 числу. Да, можно группу да, ВКонтакте кстати. 5.11.17 революция. Ну, видишь, вот надо предложение, которое люди же не все ВКонтакте. Нужно что-то другое, куда все эти кричалки и так пусть далее. Пусть на почту. Почту смотрят. www.malcef64sobaka.gmail.com. Она есть в описании под видео. Руслан Стрелитамак, 200 рублей за светлое будущее наших детей. Александр, 100 рублей мальчику на психолога. Не знаю, как он. Николай, 1000 рублей без подписи, спасибо. Дмитрий, УРКК, 511. Вячеслав, если Пригожин вспомнит формулу цианида калия, его можно простить? Думаю, что... Вообще легко. Нельзя, если это не... Легко. Антон Бережники, 100 рублей. Вячеслав Вячеславович, здравствуйте. Писал вчера, но вы пропустили и не ответили. В зоопарке. В зоопарке. Пожелайте, пожалуйста, здоровья и бодрого настроения моим родителям. Спасибо вам за работу. Надо было написать родители, имя, фамилия. Да, желаю здоровья, конечно, вашим родителям. Родители, здоровья. И Вячеслав да. присоединяется. От всей души. Димон, 500 рублей на национальный проект 5.11.17. Спасибо. Власовец Руа. Не сметь Путину трогать мой нынешний флаг России. Это мой флаг. Под этим флагом воевал мой прадед в звании унтер-офицера Руа. Так что руки прочь. У тебя, Путин, даже флага своего нет. Ты никто. Пусть будет так. Христов Сергей Геннадьевич, 100 рублей на благие дела. Кирилл из Зеленограда, 100 рублей на правое дело. Мультибезик. Безик, извините, если неправильно прочитал. 100 рублей Пукин Гном. Надежда, 100 рублей. Удачи и здоровья вам, вашим соратникам, близким. Как поживает ваша дочка? Спасибо, хорошо. Владислав, 100 рублей. Вячеслав Вячеславович, скажите, пожалуйста, время своего рождения. Да очень необходимо для астрологического прогноза. Надежда у вас спрашивала, но закрутилась, завертелась. Все заняты, все понимают. Вячеслав сказал, что не скажет. Великий И, 100 рублей. Возьмите меня... разгребать архивы после революции, я тот еще книжный червь. С удовольствием. Да, с удовольствием. Таких людей, они на вес золота. То есть платить вам будем. Нормально, нормально, очень хорошо, очень хорошо. Потому что это ответственная работа. Сергей, Краснодар, 100 рублей. Вадик немедленно просыпается, зомбоящик дает свои плоды. Сварга опять, 511 рублей. Слава, по-хорошему, сейчас все должны перейти на рифкоин, а остальные реквизиты будут пустовать. Вопрос, а то вам самим-то откуда легче деньги получать без комиссии? Легче нам с рифкоином. Евгений, Москва, 200 рублей. Власовец Руа, 200 рублей. Слава, заднюю только не включи, мы в тебя верим. Мы в вас тоже верим, заднюю ни в коем случае не включай. Задней нет. Виталий Люберц, 5.11. После революции идеи Сулакшина отлично вы подошли для устройства нового государства российского. Кундуров также считает, вы его поддерживаете? Ну, у нас споры, да, у нас очень принципиальные споры по многим вопросам. В том числе и об оружии и так далее. 500 рублей. Кто там спрашивал, кто Мальцеву платит? Ну, я плачу. И чё? Спасибо, АНБ. Спасибо. Анжальер, не знаю, как прочитать, извините, если ошибся. 100 рублей. Я заказываю отчет по счету рифкоинов. Мне сообщают, что инфа выслана на почту, но ничего не происходит. Это было многократно. К кому можно обратиться, чтобы внести ясность? В ясность вносится, система отлаживается. Скоро вы получите ответ на запрос. Рифкоин 1500. Делим шкуру неубитого медведя. Делим с удовольствием. Вадим, 500 рублей. Храни вас, нас Бог в борьбе за правду. Спасибо, Вадим. Спасибо. Кукусик, 300 рублей, зарплата в баре. Снежок, 100 рублей на интеллект. Анатолий Пайпер, 200 рублей. Перил, Ностра, Коса, наше дело. Пер и Ностра, Нострокоза, да. Старый лис, Мурманск, 200 рублей, кунтиком и хунти на печеньке, котиком и хунти на печеньке, маскрак, мускрак, 500 рублей, сами знаете на что. Да. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Проехал, сказали? Про «Эхо Москвы» не сказали еще. Обязательно смотрите на «Эхо Москвы», слушайте, потому что нам нужно быть в топах. Да, в топах. Спасибо. До свидания.